Имея дело с гномами, нужно помнить о том, что хотя они и живут в одном мире с тобой, но, образно выражаясь, для них он перевернут с ног на голову. Пентхаус в центре города гном сочтет трущобой. Только самые богатые и влиятельные гномы обитают в глубочайших пещерах. Им нравится, когда темно и прохладно. И этим дело не ограничивается. Гном, стремящийся к повышению, на самом деле стремится вниз. А высшее гномье общество называется низшим. Гном, обладающий богатством, здоровьем, уважением и собственной крысиной фермой, по праву чувствует себя ниже плинтуса и ценит его весьма низко. Когда разговариваешь с гномами, нужно переворачивать сознание с ног на голову и картину мира тоже. Разумеется, если копать под Ангморпорком, найдешь только Ангморпорк. Тысячи лет истории, которые только и ждут, чтобы их обнаружили, снабдили подпорками и обнесли стеной из блестящего гномьего кирпича. Таково было великое предприятие Патриция Витинари. Городская стена стискивала Ангморпорк, как корсет мечта фетишиста. Сила притяжения позволяла подниматься вверх лишь на весьма ограниченное расстояние, зато глубокий равнинный суглинок позволял беспрепятственно двигаться вниз. Гленда, впрочем, удивилась, обнаружив шоблу на поверхности Молотковой улицы бок о бок с самыми стильными магазинами женской, человеческой одежды. Пожалуй, в этом был несомненный смысл. Если собираешься зарабатывать до неприличия большие деньги, продавая шмотки, лучше замаскируйся среди других магазинов, которые занимаются тем же самым. Название ее слегка смущало, но, кажется, шобла на гномьем означала приятный сюрприз. Если смеяться над всеми подобными совпадениями, то некогда будет даже дух перевести. Гленда подошла к двери, исполненная мрачных предчувствий. Она не сомневалась. Как только она шагнет за порог, с нее будут брать $5 в минуту за воздух, а потом перевернут вниз головой и вытрясут все ценное в подставленный совок. Магазин действительно был шикарный. Но шикарный на гномий манер. Кольчуг и оружия там было столько, что хватило бы завоевать какой-нибудь город. Но если посмотреть повнимательнее, становилось ясно, что это женские кольчуги и женское оружие. Жизнь менялась. Гномихам до чертиков надоело выглядеть круглые сутки по-мужски, и они, метафорически выражаясь, переплавляли мечи на бронелифчики с отстегиваемыми бретельками. Все это Джульетта объяснила Гленде по пути на Молотковую, хотя, разумеется, не использовала слово «метафорически». Оно несколькими слогами превосходило ее разумение. В магазине были боевые топоры и молоты, но с несомненными женскими штришками. Так один топор, явно способный повдоль рассечь врагу позвоночник, украшала очаровательная гравировка в виде цветочков. Гленде открылся иной мир, и, стоя на пороге и оглядываясь, она с облегчением убедилась, что в магазине есть еще люди. Более того, довольно много, и это удивляло. Какая-то молодая особа в стальных сапогах на 6-дюймовых шпильках буквально полетела к Гленде и Джульетте, словно влекомая магнитом. Учитывая количество надетого на ней железа, безнаказанно пройти мимо магнита она бы уж точно не смогла. В руках она держала поднос с напитками. «Черный эль, красный эль, белый эль», — перечислила она, а потом понизила голос на несколько децибелов и 3 социальных слоя. «На самом деле, красный эль — это херес, и его все гномихи берут. Им нравится, когда можно потягивать». «Нам придется заплатить?» — нервно спросила Гленда. «Все бесплатно», — сказала девушка, указала на миску с какими-то маленькими черными штучками, каждая из которых была пронзена шпажкой для коктейля, и с ноткой безнадежности предложила. «Попробуйте крысиные ягодки». Прежде чем Гленда успела остановить подругу, Та взяла одну штучку и принялась восторженно жевать. «Которая часть крысы называется ягодкой?» — поинтересовалась Гленда. Девушка с подносом отвела взгляд. «Ну, знаете, что такое пастуший пирог?» «Я знаю 12 разных рецептов», — заявила Гленда с редким самодовольством. На самом деле она привирала. Она знала 4 рецепта, потому что трудно сделать из мяса и картошки нечто большее. Но сверкающая металлическая роскошь шоблы действовала ей на нервы, а потому нужно было придать себе весу. И вдруг до нее дошло. «А вы имеете в виду традиционный пастуший пирог, который готовят из...» «Боюсь, что так», — сказала девушка. «Но у дам эти штуки пользуются огромным спросом». «Больше не ешь, Джу», — быстро велела Гленда. «Вкусно же», — возразила Джульетта. «Можно еще одну». «Но только одну», — предупредила Гленда. «Для круглого счета». Она выпила херес, и девушка, осторожно балансируя 3 предметами в 2 руках, протянула ей глянцевую брошюру. Гленда полистала ее и убедилась, что интуиция не подвела. Здесь все было таким дорогим, что даже цену не называли. Можешь не сомневаться, что вещь стоит дорого, если тебе не называют цену. Если полистать каталог еще немного, зарплата утечет сквозь зрачки. Бесплатная выпивка. Ну-ну. Поскольку делать было больше нечего, она принялась разглядывать публику. Все, за исключением увеличивающегося, и, надо признать, немалого количества людей, носили бороды. Гномы непременно бородаты, и это неотъемлемая часть гномьей природы. Здесь, впрочем, бороды были изящнее, чем в среднем по городу, а кое-кто даже поэкспериментировал с перманентом и укладкой. На виду, как положено, торчали шахтерские кирки, но их носили в дорогих сумках, как будто владелица кирки могла обнаружить по пути в магазин привлекательный пласт угля и боялась, что ей нечем будет поработать. Гленда поделилась мыслями с Джульеттой, которая указала на ноги очередной состоятельной клиентки и сказала: «Чё? Испортить такие клёвые сапоги? Это же змей с шлемобой! 400 баксов за штуку и очередь на полгода!» Гленда не видела лица владелицы сапог, но осанка у той ощутимо изменилась. Даже со спины было понятно, что она гордится собой. «Что ж», — подумала Гленда, — «если ты тратишь годовой доход работающей семьи на пару сапог, наверное, очень приятно, когда кто-нибудь это замечает». Когда ты наблюдаешь за людьми, то забываешь, что и они наблюдают за тобой. Гленда была невысокая. Иными словами, с ее точки зрения гномы были не такими уж маленькими. В какой-то момент она поняла, что к ним с решительным видом приближаются 2 гнома, один из них отличался невероятной толщиной и носил столь искусно выделанный и украшенный панцирь, что надеть его в бою было бы чистым вандализмом. Он, надлежит помнить, что все гномы мужского рода, пока не заявлено обратное, обратился к гостям голосом, который наводил на мысль об очень дорогом темном шоколаде, возможно, даже с дымком. Протянутая рука была так густо унизана кольцами, что отсутствие латной перчатки мог распознать лишь очень внимательный взгляд. Гленда не сомневалась, что перед ней гномиха. Шоколад был слишком сладким и густым. «Я так рада, что вы заглянули, милочки», — сказала дама, и шоколад растекся толстым слоем. «Меня зовут мадам Шарн. Не могли бы вы мне помочь? Я бы не решилась вас побеспокоить, но сейчас я, как говорится, между молотом и наковальней». Все это к большой досаде Гленды было адресовано Джульетте, которая уплетала крысиные ягодки, как будто на завтра предстоял конец света. Впрочем, для крысы он уже настал. Джульетта хихикнула. «Она со мной», — сказала Гленда и почти против воли добавила: «Мадам». Мадам помахала другой рукой, и кольца засверкали. «Этот салон официально принадлежит мне, а значит, по гномьим законам, Я являюсь королем шахты. Моя шахта — мои законы. Поэтому я объявляю себя королевой», — сказала она. «Гномьи законы гнутся и трещат, но не ломаются». «Мы», — начала Гленда, — «эй!» Это относилось к низкорослому спутнику мадам, который прикладывал к Джульетте портняжную рулетку. «А, ПП», — сказала мадам. «Если он намерен и дальше так вольничать, я от души надеюсь, что он женщина», — заявила Гленда. «ПП — это ПП», — спокойно ответила мадам. «Его или ее не переделаешь. Ярлыки — такая нелепая штука». «Особенно ваши, потому что цены вы на них все равно не пишете», — ляпнула Гленда исключительно от волнения. «А вы заметили?» — произнесла мадам, подмигнув. Этот жест не просто обезоруживал, от него таяли. ПП взволнованно поглядел снизу вверх на мадам, и та продолжала. «Я хотела бы спросить, не могли бы вы, она, вы обе пройти со мной за сцену? У нас деликатный вопрос». «О, да!» — немедленно отозвалась Джульетта. Из ниоткуда возникли еще несколько девушек и осторожно проложили небольшой процессией путь через толпу к дальней стене огромного зала. Мадам шагала, словно движимая невидимой силой. Гленда чувствовала, что ситуация внезапно вышла из-под контроля, но в ней плескалось немало хереса, который шептал. «Чем плохо, если ситуация время от времени будет выходить из-под контроля? Ну, хотя бы разок». Она сама не знала, что ожидала обнаружить за позолоченной дверью в дальнем конце магазина. Ну уж точно не дым, пламя, гвалт и чьи-то рыдания в углу. Это помещение походило на литейный цех, куда запустили клоунов. «Проходите сюда и не беспокойтесь», — сказала мадам. «Перед показом всегда так. Сами понимаете, мы волнуемся. В низкоклассном бизнесе нервы у всех на пределе, а с микрокольчугой вечно одна и та же проблема. Она только что с наковальни, а по гномьим законам на каждом звене надлежит ставить клеймо. Это не только кощунственно, но еще и чертовски трудно». За сценой мадам превратилась из шоколадной во вполне земную особу. «Микрокольчуга!» — простонала Джульетта, как будто перед ней приоткрыли дверь в мир роскоши. «Вы знаете, что это такое?» — спросила мадам. «Она только об этом и говорит», — ответила Гленда. «Говорит и говорит». «Конечно, потому что микрокольчуга — удивительная вещь», — сказала мадам. «Почти такая же мягкая, как ткань, намного лучше кожи и...» «И совсем не трет», — закончила Джульетта. «Что особенно важно для гномов-консерваторов, которые отказываются носить ткань», — закончила мадам. «Старые клановые законы не только сдерживают нас, но и тянут назад. Мы выбрались из шахты, но часть ее всегда носим в себе. Будь моя воля, шелк уже считался бы металлом. Как тебя зовут, девочка?» «Джульетта», — машинально ответила Гленда и покраснела. Она откровенно играла роль матери при своей подруге. С тем же успехом она могла взять платочек и стереть с лица Джульетты пятнышко грязи. Девушка с напитками пришла следом за ними и выбрала именно этот момент, чтобы забрать у Гленды пустой бокал из-под хереса и вручить новый. «Пожалуйста, пройдись туда-сюда, Джульетта», — попросила мадам. Гленда захотела поинтересоваться, зачем, но поскольку рот у нее был полон хереса, лучшего средства против смущения, она промолчала. Мадам критически наблюдала за Джульеттой, подперев подбородок рукой. «Да-да, а теперь, пожалуйста, медленнее, как будто ты никуда не торопишься и ничего тебя не волнует», — попросила она. «Представь себя птичкой в воздухе, рыбкой в море, весь мир лишь подчеркивает твою красоту». «А, ясно», — сказала Джульетта и зашагала опять. Когда она во второй раз достигла середины комнаты, Пепе разрыдался. Где она была раньше? Где она училась?» Всхлипывал он или она, шлепая себя по щекам обеими руками. «Немедленно найми ее!» «У Джульетты есть отличная постоянная работа в университете», — вмешалась Гленда. Но Херис сказал. «Один разок еще не закончился. Не порть удовольствие». Примечание. У гномов незатейливый подход к спиртным напиткам. Пиво, эль, вино, херес. Что угодно, лишь бы побольше. Мадам, у которой было несомненное чутье на такого рода вещи, обняла ее за плечи. «Проблема с гномихами, понимаешь ли, заключается в том, что мы, как правило, стесняемся быть в центре внимания. А еще я вынуждена помнить о том, что гномья одежда, оказывается, способна заинтересовать молодых людей определенного склада. Твоя дочь — человек». Мадам мельком взглянула на Джульетту. «Ты ведь человек, правда, детка? Я спрашиваю просто на всякий случай». Джульетта, продолжая восторженно вглядываться в дивный новый мир, энергично закивала. «Вот и хорошо», — продолжала мадам. «Она превосходно сложена и движется как фея, но в то же время не намного выше среднестатистического гнома. И честно скажу, дорогуша, некоторые гномьи дамы предпочли бы немного подрасти. Может быть, я несправедлива к сородичам, но ты посмотри на эту походку». «У гномих есть бедра, конечно, но они редко знают, что с ними делать». «Прошу прощения, я сказала что-то не то». Полпинты хереса, которую недавно проглотила Гленда, наконец уступили давлению гнева. «Я ей не мать! Она моя подруга!» Мадам вновь окинула ее взглядом, который вселил в Гленду ощущение, что ее мозг извлекают из черепной коробки и внимательно исследуют. «В таком случае не будешь ли ты возражать, если я заплачу твоей подруге...» Пауза. $5 за то, что сегодня вечером она поработает манекенщицей». «Прекрасно!» — встрял Херис. «А ты гадала, куда я тебя заведу? Вот, пожалуйста, видишь перспективу. Ну, что скажешь?» $25, — сказала Гленда. Пипе снова хлопнул или хлопнула себя по щекам. «Да, да!» «И скидку!» — закончила Гленда. Мадам долго и пристально смотрела на нее. «Подожди минутку, пожалуйста», — наконец сказала она. Она подошла к Пипе, взяла его за руку и поспешно отвела в угол. Гленда не слышала, о чем они говорили, потому что рядом кто-то молотком заколачивал заклепки, а у кого-то началась истерика. Мадам вернулась, натянуто улыбаясь, а за ней по пятам рысил Пипе. «Шоу начинается через 10 минут, а моя лучшая модель уронила кирку себе на ногу. О дальнейших условиях договоримся. Пожалуйста, перестань подпрыгивать, Пепе». Гленда хлопнула глазами. «Поверить не могу, что я согласилась», — подумала она. «$25 за то, что Джульетта что-то на себя наденет. Это же больше, чем я зарабатываю в месяц. Какая несправедливость!» А Херес добавил. «А что такого? Готова ли ты сама нарядиться в кольчугу и расхаживать перед посторонними людьми за $25?» Гленда содрогнулась. «Уж точно нет». «Вот тебе и ответ», — сказал Херес. «Но добром это не кончится». «Это тебе так кажется», — возразил Херес. «Но ты же знаешь, что за $25 девушки порой проделывают кое-что похуже. Например, не надевают, а снимают одежду». Гленда выдвинула последний отчаянный аргумент. «Но что скажут соседи?» «Пусть засунут свое мнение себе в джемпер. И потом, они ведь не узнают». Обитатели сестричек Долли не ходят за покупками на Молотковую улицу. Здесь для них слишком шикарно. Послушай, нам предлагают $25. $25, и поверь, теперь ты даже силой не вытащишь отсюда Джульетту. Ты только посмотри на ее лицо. Такое ощущение, что она озарена светом изнутри». «О, да». «Ну ладно», — подумала Гленда. «Договорились», — ответил Херес. «Кстати говоря, мне как-то одиноко». Как только рядом с Глендой вновь появился поднос, она машинально протянула руку. Джульетта стояла, окруженная гномами. Судя по обрывкам фраз, ее наскоро обучали. Но это ведь не так уж важно, правда? Честно говоря, Джульетта бы отлично выглядела даже в мешковине. Отчего-то все, что она надевала, сидело превосходно. Гленда, напротив, никогда не могла найти хорошую одежду своего размера. Точнее говоря, она редко находила хоть какую-нибудь одежду своего размера. Теоретически, хоть что-нибудь ведь должно было ей идти, но всякий раз она оказывалась лицом к лицу с фактами, а факты — штука неприглядная.